Глава 15. Тайное общество. Машина с трудом пробралась по заснеженной дороге и остановилась перед трехэтажным зданием бывшего ПТУ. Серое и мертвое оно стояло на окраине Северска, заброшенный памятник счастливым советским временам. Крыша прохудилась и местами разрушилась. Большая часть окон была выбита, но а те, что уцелели, мутно отражали пасмурное северное небо. Снежные сугробы лежали у самых стен здания, сильный ветер забрасывал снег в пустые оконные проемы первого этажа. Створки входных дверей покосились, одна из них висела на единственной петле, раскачивалась на ветру и угрожающе скрежетала. Кутаясь в пуховик, Ромашов указал рукой. «Вон там были учебные классы и производственные мастерские, в противоположном крыле общежития». В нем жили иногородние, детдомовцы и дети коренных народов. Молодые преподаватели жили там же, на первом этаже. Анна Стерхова молча кивнула. Холод пробирал ее до костей, несмотря на то, что она была в полушубке. «Идемте», — бросил Ромашов и направился к зданию. Они вошли внутрь, ветер нагнал в коридоры снега, превратив пол в ледяную кашу, хрустевшую под ногами. Повсюду валялся мусор, обрывки газет, окурки и пустые бутылки. Масляная краска на стенах облупилась и махрилась лохматой шубой. Здесь пахло гнилью и запустением. Вслед за Ромашовым Стерхова поднялась по лестнице на второй этаж. «Вон там», — криминалист указал вперед, — «учебные классы». Пройдя в коридор, они увидели жалкую картину запустения без времени. Сорванные двери валялись на полу, в одной аудитории остались поломанные парты, покрытые грязью и льдом. На стенах висели пожелтевшие плакаты с химическими формулами и схемой двигателя внутреннего сгорания. «Когда-то здесь вовсю кипела жизнь», — заметила Анна, проводя пальцем по старому расписанию на стене. Они прошли по длинной галерее в сторону общежития. Пол был завален щебнем, осколками стекла и поломанной мебелью. Стены были исписаны граффити. «В советские времена здесь жили учащиеся», — сказал Ромашов, входя в одну из комнат. В каждой спальне по 4 человека. Тесновато, но жить было можно. Анна заглянула внутрь помещения, железные заржавевшие кровати. Колченогие стулья, все разрушено, поломано и безнадежно забыто. Пропавшая Зорина жила в общежитии. Идемте, покажу ее комнату. По лестнице они спустились на первый этаж, дверь в комнату Зориной, хоть и криво, но висела на петлях. На ней сохранилась надпись 1-14. Ромашов толкнул дверь плечом. Стерхова увидела небольшую темную комнатку с облезлыми стенами. В углу стояла продавленная кровать с торчащими пружинами. На полу валялись банки из-под консервов и из десяток запыленных бутылок. «Последнее время здесь жила шиферня», — сказал криминалист. «Об этом я уже говорил». Анна подошла к разбитому окну, через которое виднелся заснеженный поселок. Домишки, как скрюченные спины, теснились под тяжестью снежных шапок. Из труб шел тонкий рваный дымок. Вокруг ни движения, ни звука, только ветер да бесконечная белизна. «Жестоко Северск обошелся с этой учительницей», — пробормотала она. В заброшенном здании училища Стерхова с Ромашовым провели не больше получаса. Вернувшись в машину, Анна взглянула на часы, было без четверти час. «Теперь отвезите меня к столовой». «Голодная?» — пошутил старик, заводя двигатель. «Хочу поговорить с диспетчером». По дороге она попросила криминалиста охарактеризовать Никиту Семочкина. Ромашов, не отрывая глаз от дороги, начал рассказывать. «Хороший мужик, правильный, взвешенный. В подлости не замечен. В Северске остался после окончания профессионального училища. И, похоже, не собирается уезжать. Говорит, ему и здесь хорошо. Есть у него семья?» «Жена умерла 5 лет назад, 2 взрослых детей, работает хорошо, лишнего о себе не рассказывает». У поселковой столовой, как и в прошлый раз, приезд Анны теснилось множество заведенных самосвалов. Выхлопной газ клубился в морозном воздухе, превращая округу в реальное марево. «Всегда так?» — спросила Стерхова. «Водители тут как пчелы в улье, пообедать и снова в рейс». Вглядываясь в каждого, кто входил в столовую, они прождали несколько минут. Наконец криминалист указал рукой на низенького человека в круглых очках. «Вот он, Семочкин». Стерхова быстро вышла из машины и, не оглядываясь, направилась к входу. Позади раздался голос Ромашова. «Я подожду». Обедавших было много, и практически все мужчины, одетые в теплые куртки и ватники, ели быстро, сосредоточенно склонившись над тарелками. Запах тушеной капусты, жареной картошки и свежего хлеба смешивался с гарью от печей. В начале зала выстроилась длинная очередь на раздачу. Отыскав взглядом Семочкина, Анна дождалась, когда он расплатится на кассе и с подносом направится к свободному столику у окна. Она налила из чана бесплатного чаю и пошла вслед за ним. Как только Семочкин сел за стол, поспешила сесть напротив него. «Здравствуйте, меня зовут Анна Сергеевна Стерхова. Я следователь из Москвы». Семочкин испуганно заморгал, перед ним лежал большой бутерброд, а в тарелке дымился горячий суп. Он опустил в него ложку и взглянул на Анну поверх очков. «Что такое?» Та вежливо улыбнулась. «Мне нужно с вами поговорить». «О чем?» Она вынула из кармана завернутую в ткань пластину и, развернув, показала. «Видели такую?» Семочкин замер, на несколько секунд его лицо стало непроницаемым. Потом он медленно выдохнул и спросил. «Откуда она у вас?» «Ее нашли в зимовье, Савиная Плаха. Бывали там?» «Много раз», — Семочкин вновь посмотрел на пластину. В глазах его мелькнуло что-то похожее на грусть. Он протянул руку. «Позволите?» «Конечно». Стерхова протянула ему медяшку. «Мы носили такие в ПТУ. Неофициально, конечно. Пришивали к подкладке форменного пиджака. Это была наша метка». Анна насторожилась. «Метка чего?» «Тайного общества, клинок и коготь. Звучит угрожающе, а на самом деле...» Словно извиняясь, Семочкин улыбнулся. «Детство в жопе заиграло. Вот и придумали для себя забаву». «Чем занималось ваше тайное общество?» «Да ничем особенным. Ходили на природу, жарили шашлыки, стреляли по бутылкам. Иногда проводили собрания». Подняв глаза, Семочкин посмотрел на Стерхову. «Секреты храним под луной, ни страха, ни слез, только бой. Ваш девиз?» — догадалась Анна. Он ностальгически улыбнулся. «Вот ведь дурачье. Сколько человек состояло в обществе?» «Я знал только четверых. Шевердов Степан, теперь глава администрации Северск, Олег Зворыкин, директор транспортного предприятия здесь же, в Северске. Витька Фокин уехал за границу еще в 90-х. Ну и Лубнин Игорь. Он был командиром нашей пятерки. Этот пропал в тайге». «Вы сказали вашей пятерке?» «Ну да. Лубнин говорил, что таких пятерок в училище много. С главным были знакомы только командиры. Рядовые члены знали только членов своей пятерки и своего командира». «На самом деле все так и было?» — спросила Стерх. «Думаю, что Лубнин привирал». Семочкин снял очки и протер их бумажной салфеткой. «Уверен, что нас было пятеро. Откуда взялось название общества?» Лубнин услышал легенду про Савиную Плаху и придумал название «Клинок и коготь». «Нам понравилось». «Вы упомянули, что члены группы проводили собрание». Взглянув на часы, Семочкин придвинул к себе тарелку и взял со стола хлеб. «Если позволите, буду есть, у меня не так много времени». «Да-да, пожалуйста», — сказала Анна, постукивая пальцами по столешнице, словно отбивая ход невидимых часов. «Вы спросили про собрание? Ночью после отбоя мы спускались в подвал общежития. В помещении, где хранились чемоданы учащихся, резались в карты, иногда выпивали или курили. Вот, пожалуй, и все». «В подвале общежития было такое помещение?» Она задавала вопросы короткими, точными фразами. «Оно не закрывалось на замок?» «На замке была комната, в которой хранились чемоданы преподавателей. В наших чемоданах воровать было нечего». Стерхова замолчала, дождавшись, когда Семочкин перейдет ко второму блюду, она продолжила. «Помните учительницу Зорину?» «Ларису Викторовну?» «Конечно. Она пропала, когда я уже закончил училище и остался работать в Северске. О ней тогда говорил весь поселок, но мне по этому поводу нечего рассказать». «У Зориной были подруги или друзья? Она с кем-нибудь встречалась?» «Возможно, кто-нибудь конкретный оказывал ей знаки внимания?» — не отставал Ланна. «Надо же!» — Семочкин задумчиво покачал головой. «Знаете, что мне вспомнилось? Ночь у костра на Савиной Плахе». «Это интересно». От волнения Стерхова задержало дыхание. «Мы сидели у костра с той самой журналисткой, которая потом пропала в тайге вместе с Лубниным. Так вот, она задавала мне точно такие же вопросы. Я еще удивился. Приехала писать статью о комсомольцах училища, а спрашивал только про Ларису Викторовну. Раз уж мы коснулись похода на Савиную Плаху, расскажите, как все случилось». Нечего мне рассказывать. Я ушел на маршрут раньше журналистки Лубнина. Когда вернулся, их уже не было. Или еще не было, как сказать. Короче, их так и не дождались. Потом руководитель секции отправил меня, Шевердова, еще одного парня в Северск, чтобы сообщить о случившемся. Ну, хорошо. Вот вы вспомнили, что сидели с журналисткой ночью у костра. В ночь перед соревнованием по спортивному ориентированию. О чем еще вы с ней говорили? О разном. Ее, кажется, Олей звали. Но о чем бы мы ни говорили, она все время возвращалась к разговору о Ларисе Викторовне и что-то писала в своей записной книжке. Что за книжка? Большая, похожая на большой ежедневник или дневник. Короче, размером с книгу, помнится, на обложке была фотография Красноярского коммунального моста и Енисея. Мне потом надоело, я отправился спать в избушку. Мы там на нарах в повалку лежали, народу-то было много. Пойти в поход записной книжкой? Зачем? Ну хорошо, она журналистка, так взяла бы книжку поменьше, чтобы не тащить. Я тоже удивился, делать ей что ли нечего. Мы каждый грамм в рюкзаках считали. Тащили на хребте по 20 килограмм. Журналистка тоже была с рюкзаком? А куда бы она делась? Пошла, будь любезна. Магазинов в тайге нет, провизии плюс снаряжение. Спальник опять же. Вы к тому времени уже окончили ПТУ? Почему отправились вместе с учащимися? Во-первых, пошел с друзьями, они учились на год младше меня. Во-вторых, я занимался в секции спортивного ориентирования, и руководитель мне разрешил. «Как думаете, кто потерял эту бляшку?» — Стерхова показала медяшку. «Этого не скажу. Да мы же все в тот раз были на зимовье. Мог потерять любой. Металл постоянно перетирал нитки, я сам много раз ее пришивал. Хотел расспросить про тайное общество. Как долго оно просуществовало?» «Лучше вам этого не знать», — тихо сказал Семочкин. «Но раз уж начали копать, скажу лишь одно. Все, кто имел отношение к нему, так или иначе поплатились. Как? Расскажите. В тот же год на нас кто-то настучал, и в училище нагрянули КГБисты. Шевердова, Фокина и Зварыкина задержали, меня забрали прямо с работы. Я тогда на руднике помощником взрывника работал. Большого скандала не было, все шито-крыто, но нам светило по немалому сроку. Кроме вашей пятерки, еще кого-нибудь задержали? — спросила Стерхова. Больше никого, и это только подтвердило мою догадку. Насчет остальных пятерок тайного общества. Лубнин все придумал. Чем все закончилось? Если бы не Крамов, нас бы посадили. Он в то время был секретарем райкома комсомола и мощно за нас вступился. Сумел доказать, что тайное общество — клинок и коготь, что-то вроде спортивной секции или студенческой традиции. Только училище потом все равно закрыли. Из-за нас или нет, не знаю. Интересно, как Крамову удалось вас отстоять? А я вам скажу. Семочкин допивал компот мелкими глотками, словно оттягивал момент, когда придется произнести последнюю фразу. Крамов только что женился на дочери первого секретаря крайкома партии. Его переводили в Красноярск. Использовал родственные связи. Теперь понимаю. По гроб жизни буду ему обязан. Если бы не он, кто знает, как сложилась бы моя судьба. Семочкин взял салфетку и вытер губы. Сожалею, но у меня закончилось время. Стерхова поднялась со стула и протянула руку. Спасибо за разговор. Не исключаю, что нам придется встретиться еще раз. А это всегда пожалуйста.